Критическим вопросом для всего острова является вопрос о воде. Нельзя вырыть ни одного колодца, потому что на глубине всего лишь одного фута наталкиваешься на твердую скалу. Есть, правда, что-то вроде озера, но оно недоступно и находится в потухшем кратере, который вы могли при высадке видеть на южном мысу острова. Кроме него, единственными источниками воды, и то с солодковым привкусом, являются обширные цистерны, которые наполняются зимой дождевой водой. Цистерны, высеченные в скалах в глубине долины прежними владельцами острова, вероятно, теми самыми, которые изваяли и эти статуи. Но все эти цистерны находились на севере и в центре острова, а земли эти были собственностью моего деда, который не интересовался южной частью острова, земля которой состоит из острых вулканических скал, пустынна и непригодна ни для какой культуры, а к тому же даже до сих пор окружена каким-то странным суеверием. Дед мой отрезал воду от миссии и воспретил миссионерам вход в свои владения. А чтобы заставить уважать свои декреты, он раскрыл ряд ящиков, бывший груз Каролины, вынул из них ружья и заряды, выбрал из оставшихся ему верными слуг самых отважных и научил их действовать огнестрельным оружием. Когда период военного обучения был закончен, дед мой очутился во главе десятка решительных ласкаров, очень гордых преимуществом, которое давало им оружие, и не менее гордых чем-то вроде военной формы, в которой он их одел. Туземцы знали о действии мушкетов, которые в былые времена продырявливали шкуру их предков, и так как необходимость в воде соединялась с их врожденным уважением к более сильному, то они внезапно воспылали прежней нежностью к моему деду и таким же презрением к бессильной миссии. Миссия должна была сдаться, признав превосходство власти земной над властью небесной. Дед мой в ярости был неумолим и согласился дать миссии воду только в обмен за формальное обещание уехать с острова. Воспользовавшись случайным прибытием корабля, миссия села на него в июле 1871 года, увозя с собой немногих туземцев, оставшихся верными ей. Дед мой, следуя в этом, как мне говорили, закону победителей всех революций, объявил своими земли эмигрантов и провозгласил себя единственным своим голосом королем Рапа-Ньюи. В его царствовании остров процветал, но оно было кратковременным. Однажды вечером в 1872 году лошадь его вернулась одна в свою конюшню. Через два дня тело капитана Био Варена было найдено с разбитым черепом в глубине одного оврага. Месть или несчастный случай? Это осталось неизвестным. Бабушка моя, мексиканка Куретто, внезапно оказалась властительницей обширного царства, которым надо было управлять, стада в 8000 голов австралийских баранов, которых надо было стричь, и народа из 150 полинезийцев, которыми надо было править. Тяжелая задача для одинокой женщины. Но она была умной женщиной, возложила на себя тяжесть короны, к тому же несуществующей, надела мужское платье, чтобы внушать уважение своим подданным, раздала несколько титулов и несколько подарков, а также и несколько ударов хлыста, и стала весьма уважаемой своими подданными государыней. Прошли года, но насильственный отъезд не обезоружил мстительную миссию, и в один прекрасный день бабушка моя увидела, что прибыл чилийский корабль, доставивший, кроме делегата губернатора, еще и целый ящик всякой бумажной мазни, бесспорно доказывающий, что у бабушки не было никаких прав на наследство после смерти капитана. Это был очень тяжелый удар, и он был подтвержден неоспоримыми доказательствами, что бабушка моя не была замужем и что законная жена капитана до сих пор была жива в Европе. Но, к счастью для моей бабушки, враги ее, вполне согласные друг с другом, что ее надо ограбить, совершенно не были согласны в том, как поделить ее имущество. Три наследника требовали признания исключительного права наследования. Во-первых, это была европейская супруга, права которой были сами собой понятны. Во-вторых, владелец судна Таити, который, получив страховую премию за разбившуюся здесь Каролину, претендовал на права по неожиданным доходам затеянного им предприятия. В-третьих, туземцы-эмигранты, права которых представляла миссия, отождествляя эти права со своими. Кроме того, само чилийское правительство, узнав, что затерянная скала, над которой мог развиваться чилийский флаг, обладает ценностью, которую никто никогда не подозревал, решило воспользоваться этим и, как всякое уважающее себя правительство, обложить население налогами с силой обратного действия. Было отчего не один раз прийти в отчаяние и самому мужественному мужчине. Но здесь имели дело с Куретто. Маневрируя, лавируя, сталкивая интересы противников, уступая в одном, выигрывая в другом, а больше всего, угрожая бросить все и оставить различным претендентам то, чем они менее всего старались овладеть, а именно заботы по администрации и по разделу между ними самими всех владений, она достигла того, что за известное число пистолей, накопившихся у нее от продаж овечьей шерсти случайно заходившим судам, три первые претендента вышли из дела. Что же касается дочилийского правительства, то она добилась от его делегата, чтобы он назначил ее ответственной сборщицей налогов, с условием 2/3 сбора передавать этому правительству, а 1/3 часть употреблять на общественные работы для поднятия благосостояния населения. По-видимому, именно в этой пропорции народы пользуются благами платимых ими налогов. Кроме того, миссия получила право вернуться с условием совершенно не вмешиваться во внутреннюю политику острова. Она и вернулась. Лицо молодой женщины оживилось во время этого рассказа, глаза ее заблестели, она откинула болеро, и грудь ее дрожала под мягким шелком, как капля росы на листке. И вот уже воображение мое залетело бог весь куда. Дальнейшие фразы я слышал урывками, но они непроизвольно направляли и питали мое воображение. Я представил себе мексиканку Куретто, уже постаревшей, уже увядшей, имеющей тот вид дуэньи, который года придают женщинам испанской крови, представил себе, как она объезжает свои владения, сидя верхом по-мужски, с пистолетами за поясом, с тяжелым хлыстом, свисающим с руки, представил себе, как она правит, управляет, повелевает своим небольшим первым народом, обсуждает дела с чилийскими делегатами, ежегодно приезжающими на остров привезти товары, увезти кипы льна, увеличить налоги, как она с чисто женской дипломатией решает с ними спорные вопросы за обильно уставленным столом среди бутылок мецкали или агвардиенте. Я представил себе Кавелину, ее дочь, сияющую красота которой сводила с ума стольких юношей в Вальпараисо в течение того времени, пока она получала воспитание в монастыре, чтобы получить то образование, которого недостает ее матери. Я представил себе царствование Каролине, когда Куретто, устав от власти, вернула дочь на остров и отреклась в ее пользу. Я вообразил себе восторг редко появляющихся здесь капитанов, которые после ряда недель вынужденного воздержания находили на этом диком острове непредвиденное гостеприимство и эту чудесную добычу. Я вспомнил об участи великих любовниц, имена которых переданы нам историей, и которых ни титул, ни трон не спасли от покинутости. Калипсо, любившая Улисса, Медея, любившая Язона, царица Савская, любившая Соломона, Клеопатра, любившая Антония, и еще многие другие, сердца которых, пресыщенные властью, отдавались прекрасным авантюристам, и которые потом горько рыдали, когда любовники бросали их и продолжали свой путь. Я родилась в 1892 году. Кто был отец, она не сказала. Конечно, это был один из таких авантюристов. Я приводила в отчаяние святых отцов, когда воспитывалась в монастыре. Я была полевым чертополохом, а они хотели сделать меня тепличным цветком. Год, проведенный мною в женском монастыре в Вальпараисо, почти взаперти, мать моя, быть может, была права, ограничивая мою свободу, закончил мое образование и в то же время внушил мне инстинктивный ужас ко всему похожему на клетку. Мне было 20 лет, когда умерла моя красавица-мама. Миссия была отозвана отсюда еще 2 годами ранее, так как ей нечего было делать в этой безлюдной стране. Я осталась одна, не имея друзей, кроме моей старой кормилицы-каначки и этого старого хвостуна, преданного мне Тарамети. А я продолжал думать. 20 лет! Теперь ей за 30. Кто первый овладел ею? Кто первый познал сладость этих уст? Кто первый среди возбуждающей жары тропической ночи почувствовал, как эти прекрасные руки обвелись вокруг него? Вокруг кого из нас обовьются они сегодня, когда придет ночь? Так как я чувствовал, что исходящие от нее волны захватывают нас, что у нее самой полузакрываются глаза и что руки ее лихорадочно сжимают друг друга, который же из нас? Ее восхищенный взгляд остановился на Карлевиане, потом перешел на меня. Она была похожа на кошку, выбирающую подушку, в которую она скоро вопьется когтями. Черт возьми, я не жалею эту подушку. Но я думаю, что жребий уже брошен, это будет он. Она замолчала, закончив свой рассказ. «Не разрешите ли спросить, сударыня, — сказал Гарток, — из-за чего же вы отказались от вашего царства, чтобы стать губернатором, как вас здесь теперь называют?» «Это из-за ВКТ, — сказала молодая женщина. — Как? ВКТ? Всеобщая конфедерация труда! Мы с изумлением взглянули друг на друга. Наш таинственный остров имеет уже, оказывается, и ВКТ. ВКТ у вас на этом острове?» «Ее еще нет, — сказала Куретта, — но, быть может, через год она уже здесь будет. Ее теперь организуют. Туземцы понимают это по-своему. Одного из своих главарей они называют господином синдикатом. Он был прислан сюда из Чили для постройки беспроволочного телеграфа, который туземцы называют железным деревом. Что же вы думаете обо всем этом, господин Кодер?» В течение всего обеда, которым угощала нас владетельница гасиенды, доктор казался озабоченным. Он только раз раскрыл рот, чтобы спросить хозяйку, все ли жители острова таковы, каких мы видели до сих пор, и нет ли на острове еще другой расы. Куретто либо стала припоминать, либо колебалась. Она сказала, что не знает никакой другой расы, кроме той, которую мы видели, и это, по-видимому, очень раздосадовало нашего ученого. «Что я думаю?» — хладнокровно ответил он Гартогу. «Но пока что ничего не думаю, я еще ничего не видел. Я выскажу вам мое мнение через несколько дней». Он пожелал нам спокойной ночи и отправился в свою комнату. Да, представьте себе, у каждого из нас была своя комната. Прекрасная Куретта умела быть гостеприимной и устроила нас в прежнем помещении миссии. Помещение было, по правде сказать, в достаточной мере деревенское, с голыми стенами из серого камня и полом из черного трахита, но оно имело над собой крышу, имело окна и крепкие двери. Так что все это было для нас гораздо лучше гротов или даже палаток, которые так и остались свернутыми в нашем багаже. Одни только складные кушетки взяли мы из него, так как на этом острове не было к нашим услугам никакого мебельного магазина. «Забавно», — насмешливо сказал Гарток. «Не хватает только водопровода, электричества и телефона. А если бы был достроен беспроволочный телеграф, то я мог бы узнать курс биржи через агентство Гавоса и передать распоряжение моему маклеру через посредство ВКТ». Но сарказмы его не достигали цели. Флагерк был мрачен и молчалив, а я был взволнован. «Отчего же взволнован?» «Идете спать, Гедик?» — сказал мне Гарток, зажигая свечку. «Нет еще. Я жду Карлевена». Насмешливый вид Гартога расстраивал меня. «А он сказал вам, что вернется?» «Он сказал мне». Гарток снова улыбнулся. «Вам, пожалуй, придется долго ждать. Сведения по мореплаванию, которые пожелал получить от него губернатор, могут заставить вас бодрствовать до утра». «Он надоел мне. Я буду ждать». — Как вам угодно. Пойдемте, Флугерк. — Покойной ночи, Веньямин. — Покойной ночи. Я слышал, как они говорили в соседней комнате. — Согласитесь, что это досадно, видеть, что тебя оттесняет человек, который лет на 10 старше тебя, — сказал насмешливый голос Гартога. — Вам следовало бы оставить его в покое, — сказал Флугерк. — У каждого из нас своя беда. Его беда от женщин, он страдает. А Гарток снова засмеялся. «Так нет же, я не страдаю, но Гарток прав, я досадую. Конечно, среди всех моих товарищей я именно к Карлевену сразу почувствовал дружбу. Я люблю его честные глаза и его спокойную силу. Я люблю его прямую душу. Я люблю его насмешливый скептицизм, в глубине которого я чувствую бесконечную доброту, против которой были бессильны все уродства жизни. Я чувствую себя сильнее, тверже, когда он около меня. Недавно вошел он в мою жизнь, но он в ней как маяк. И я чувствую, что я на верном пути, когда он руководит мною. И я чувствую себя в безопасности, когда он одобряет меня. Я счастлив. Да, счастлив, что это он выбран ею. Если бы она спросила моего совета, то именно на него указал бы я ей, потому что он из всех нас самый лучший, самый мужественный, но зато и самый неуязвимый. И однако я ощущаю в себе какое-то глухое раздражение против того счастья, которое сам же ему желаю, потому что... узнаю я тебя, мой невозможный характер. Потому что я хотел бы, чтобы это счастье было предложено мне. Потому что я из гордости хотел бы отказаться от него, чтобы передать его моему другу. Я не люблю эту женщину, как бы красива она ни была. Более того, она из тех, которых я не смогу никогда любить, чтобы там ни было. И однако я хотел бы, чтобы она предложила мне свой поцелуй. Я насытил бы этим свое самолюбие и нашел бы в себе гордую силу отказаться от него. Вот я. Вот глубина моего «я». Вот что природа вложила в меня. Фу, какая мерзость! Я вышел из дома. Окна моих товарищей были уже темны. Ночь окружает меня, и я ничего не вижу. Всей своей душой слушаю я среди тишины, не раздастся ли стук камешка по скалистой тропинке, поднимающейся к миссии. Не раздадутся ли шаги, которых я жду и боюсь в одно и то же время. И я думаю... Пусть будет счастлив он, этот сильный, честный, добрый товарищ. И если жизнь, загнавшая нас в тупик, хочет загладить свою вину перед одним из нас, пусть избранным этим будет он. Но я думаю также, а вдруг предлог, под которым она его удержала, не предлог, а правда? Ах, если бы это было так! И мое непостижимое сердце с одинаковой жаждой цепляется за оба эти противоположные пожелания. Кто идет? Узкий серп луны, поднимаясь над горизонтом, пролил во мрак какой-то намек на слабый молочный свет. Мне показалось тогда, только ли показалось, будто я вижу, как легкая тень двинулась во мраке. Тень молчаливая и прямая, как раз против меня. Кто идет? Никто не отвечает. Я не слышу никакого шума. И однако, да, что-то шелохнулось там. И среди мрака я чувствую, да, я чувствую около себя чье-то невидимое присутствие. О, стук моего сердца, оно трепещет, его можно услышать. А, на этот раз я видел, теперь это ползет, это удаляется, и по-прежнему совершенное молчание. Мой револьвер здесь, в кармане, я ринулся. Крик, слабый крик, даже не крик, испуганный стон, которые стараются заглушить намек на крик испуганной женщины. Грубыми руками я стискиваю, сжимаю хрупкое существо. Под моими руками я чувствую тело, которое сгибается, извивается, тело тонкое, стройное, защищающееся, тело в тонком одеянии. Но существо, которое я держу, только отбивается и молчит, упорно молчит. Я слышу его ускоренное дыхание, я чувствую, как под моими усилиями существо это трепещет, слабеет. Мне чудится, точно я борюсь с пресмыкающимся. Настолько это существо проворно, так скользит оно между моими руками. Случайно рука моя, хватающая добычу, разрывает складку ткани, и я чувствую под моей ладонью грудь, женскую грудь, такую теплую, такую роскошную, такую трепещущую, что объятия мои внезапно размыкаются. Глупец! Существо... Должен ли я сказать, женщина, почувствовала свое освобождение, резко выскользнув. Оно высвобождается, и я слышу шум мягких шагов по невидимой земле. Я снова бросаюсь, чтобы схватить его, бегу, спотыкаюсь. Резкий свет пронзает мой мозг. Все вертится, все утихает, все мрак.